Можно было помешаться от одного вида ручья с таким мелодичным журчанием, бежавшего всего в каких-нибудь 100 ярдах среди лесистых берегов, куда вел поросший травою склон. А в ручье этом, под тенью деревьев, стояли по колено в воде сонные коровы той карликовой породы, каких он видел в долине затерянных душ. Время от времени они лениво помахивали хвостами, отгоняя мух, и переступали с ноги на ногу. Торрес с ненавистью смотрел на них. Вот они и могут пить, сколько хотят, но, по-видимому, не испытывают никакой жажды. Глупые создания, как можно не пить, когда вокруг столько лениво журчащей воды? Вдруг коровы насторожились и повернули головы. Из лесной чащи вышел большой олень. Коровы выставили рога и принялись бить копытами по воде так, что до Торреса донесся плеск. Но олень, не обращая внимания на их недовольство, нагнул голову и принялся пить. Это было уж слишком. Из груди Торреса вырвался безумный крик. Будь он в эту минуту в своем уме, он ни за что не признал бы своего голоса. Олень отпрянул, а коровы повернулись в ту сторону, откуда раздался этот страшный крик. Потом снова впали в дремоту, закрыв глаза и время от времени отгоняя хвостом мух. Резким усилием, едва ли понимая, что он может оторвать себе уши, Торрес втянул назад голову и без сознания упал на скелет. Часа через два, хотя сам-то он, конечно, понятия не имел о том, сколько прошло времени, Торрес очнулся и обнаружил, что лежит, прижавшись щекой к черепу скелета. Заходящее солнце бросало косые лучи в узкую щель, и перед Торресом вдруг блеснуло лезвие заржавленного ножа. Острие его было выщерблено и сломано, и Торрес сразу понял, почему. Это был тот самый нож, которым была нацарапана надпись на скале у входа в подземный коридор, а скелет, на котором он сейчас лежал, был остовом человека, сделавшего надпись. И тут Альварес Торрес окончательно лишился рассудка. «А, Питер МакГилл! Так это ты, мой враг!» — пробормотал он. «Питер МакГилл из Глазго, предатель! Ты нарочно заставил меня протащиться по этому проходу до конца! Так вот тебе, вот-вот!» С этими словами он всадил тяжелый нож в хрупкий лоб черепа. Пыль от костей, что некогда хранили мозг Питера МакГилла, ударила Торресу в ноздри и привела его в еще большую ярость. Он набросился на скелет и руками начал раздирать его на части, кости так и летели вокруг. Это было похоже на сражение, в котором он уничтожал то, что осталось от человека, некогда бывшего жителем города Глазго. Торрес еще раз просунул голову в узкую щель, чтобы взглянуть на угасающую красоту мира. Точно крыса, пойманная за горло в крысоловке древних майя, он смотрел, как дивный мир погружается во тьму, а вместе с угасающим днем погружалось во тьму смерти его собственное сознание. А коровы продолжали стоять в воде и сонно отмахиваться от мух. Потом опять появился олень и, не обращая внимания на стадо, наклонился к воде и стал пить. Глава 28. Недаром коллеги называли Ригана «волком Уолл-стрита». Как правило, он очень осторожно играл на бирже, правда, с большим размахом, но время от времени он, точно запойный пьяница, вдруг пускался в самые смелые и невероятные авантюры. По крайней мере, 5 раз за свою долгую карьеру он вызывал панику на бирже и неизменно клал себе в карман миллионы. Но Риган лишь изредка так буйствовал и никогда не марал рук по пустякам.